предпразднуем лютие Христово Рождество, вознесше ум, прихвиему вознесемся мыслью. Слышим мы, други наши, последнее воскресенье пред Рождеством Христовым, пришли в Святой Церкви к глубокому размышлению о сущности великого приближающегося праздника. События, совершившегося 20 столетий назад, было столь велико, что равного ему еще не было в истории земли. Верия благочестия тайна, Бог явися во плоти. Маленький, безвестный Вифлеем, и в нем, в убогом вертепе, бедные скотия стали центром внимания и точкой отсчета нового времени для всего мира, ибо в них возлег невместимый Христос Бог. Бог, властитель мира, явился смиренным младенцем, в котором в момент рождения мало кто прозрел Божие величие и славу и силу. А ведь этого младенца мир ждал с начала своей истории, приняв обетование Божие пророчество о явлении на земле Спасителя и Искупителя человечества. И ты, Вифлееме, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Так мы читаем в книге пророка Моисея. И вот рождением Христа пришел конец всем пророчествам о нем. И то, что было в Ветхом Завете, прикровенно и туманно озарилось явлением божественного младенца и стало явно. Много младенцев рождалось в Вифлееме, и знатных, и именитых, но ни в одном из них мир не заподозрил того единственного, которым надлежало ему спастись, и в ожидании которого он томился. Все в мире изменилось только с рождением Иисуса Христа, ибо им кончилось время закона, и благодать властно преобразила все живое и стерла слезы безнадежия. Приведу весьма отдаленную аналогию. Вот все мы с вами безошибочно узнаем действие Божьей благодати на нашей души, на нашей сердце. Все меняется в нас. Светлеют лица, радостью и светом лучатся глаза. Благодатная тишина покоит сердце. И это не только в нас происходит. Благодать коснувшись нас, преобразует и все вокруг нас. Природа, вопреки законам естества, откликается на то, что происходит с нами. И тоже, и даже несравненно явственнее ощутил мир с рождением Бога-младенца Христа. И не могло быть иначе, дорогие наши, ведь вечный явился во времени и бестелесный во плоти, и с ним вошла в мир вечность. И все живое оцарилось нетварным светом Божества и вечности. И церковь поет: «Тайно родился Иси вертепе, но небо тя всем проповеда, як уже уста». Родился Христос, Бог и человек, и рождением начался его крестный путь, труд ко спасению мира и созиданию нового человека, чада Божия. А прообразом Вифлеемской пещеры, вместивший смиренное величие Сына Божия и Сына Человеческого, стала Святая Православная Церковь, где ежедневно при служении литургии на проскомидии, как в яслях на жертвеннике возлежит Богомладенец Христос, вмещающий в себе всю жизнь Христову от рождения до великой Голгофской жертвы. Все Агнец Божий землющий на себя грех мира. И каждый год, и каждый день мир переживает таинство жизни Христа на земле. Каждый день Христос и родится, и служит, и умирает, и воскресает, совоскрешая мир собою. И пред лицом вечности все дни плоти Господа Иисуса Христа представляют собой один момент, в котором вочеловечение и крестная смерть, и воскресение связаны воедино. У Бога один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. И это и есть вечность, вторгшаяся в земное время. И наши жизни тоже тому пример, ибо и они текут в вечность, стирая время. Оглянитесь на жизнь свою. Только начавшись, она уже стремительно показывает свой конец, и беспредельный океан вечности готов поглотить нас. И человеческое сердце во мгновение своей жизни должно тоже стать прообразом Вифлеемской пещеры, где рождается, возрастает, живет и царствует Христос Бог и человек. И, открываясь навстречу Христу, Спасителю, оно, наше сердце, осветится Его божественным светом и станет сильным Его божественной силой. И скоты, наши человеческие страсти, живущие в нем, бегут из него во внешнюю тьму, и мы сможем принести своим чистым сердцем Богу дар, свою любовь, соцарствуя ею Христу и Богу. Сегодня, в преддверии Рождества Христова, когда земное время разделилось пополам, как церковная завеса, и мир стал до и после Рождества Христова, Святая Церковь вспоминает благодарной памятью тех, кто жил верой, ожиданием, и кто своей жизнью, своей плотью стали сродниками явившегося в мир Бога человека Христа. Ведь Христос Бог, приобщившийся человечеству, не новосотворенный Богом человек, но и его человечность уходит в историю человечества, жившего до Рождества Христова на земле. И человечество сотворило в своих ложеснах, в своих недрах дух, которая стала Матерью Божией, честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим. И вот молитвенная память о тех, кто послужил человеческой природе Христа, возносится ныне в церкви. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Слышим мы слова Святого Евангелия сегодня. И далее длинный перечень имен и имен. И за каждым именем стоит конкретный человек, который своей жизнью участвовал в рождении Христа Спасителя. Из тысячелетия в тысячелетие ткалась плоть и человечество Христа. И нельзя, други наши, не отметить одной отрадной для нас мысли. В этой лестнице человеческих имен сохранена для нас память не только мужей, достигших жизнью своей святости, но и тех, кто шел сквозь грех, пробивался сквозь человеческую немощь и из тьмы искал света, правды и святости. И не всегда человек осуществлял в жизни свои искания и мечты, но он шел к Богу, хотел жить Богом, жил верой. И Христос соединился с человеческим родом, не избрав в нем только праведных и только святых. Он сам, будучи искушаем грехом, знал меру человеческой немощи и слабости и был подобен человеку во всем, кроме греха. Своей божественной любовью всех воплотил в себя и всех искупил собою. Своей человеческой святостью Христос оправдал всех, и тех, кто был его плотью и кровью, и тех, кто родился от него духом. И ветхий Израиль, живший до Рождества Христова, и мы, новый Израиль, явившийся в мир вместе с Рождеством Христовым, под сенью Божьей благодати, объединяемся одними чувствованиями, я же во Христе Иисусе. И вера, надежда и любовь есть главное из них. Именно эти чувствования делают всех нас родными и близкими, вопреки пространству и времени, разделяющими людей. И эти чувствования можно назвать одним словом – жаждой Бога. Ветхозаветные святые отцы, сидящие во тьме и тени смертной, верою в осуществление ожидаемого, жили и творили чудеса, побеждали царство, творили правду, заграждали уста львов, угашали силу огня, были побиваемы камнями. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням, горам и ущельям земли. Только вера в обетование Божие рождала надежду, и надежда питалась верой и терпеливым ожиданием. Но это ожидание было их внутренней потребностью, ибо с ними был Бог. И все сии умерли в вере, не получив обетования, а только издали видели оное и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Жизнью своей свидетельствуя об истинности слов своих, они искали и стремились к лучшему, то есть к небесному Отечеству, которого художник и строитель Бог. И вот исполнилось время, родился Христос Бог. И новый ряд святых Божиих начинает Он с собою, и мы грешные, по благодати Господа состоим в этом ряду. Святой апостол Павел называет Иисуса Христа новым Адамом, от которого произошло новое святое потомство, украшенное его именем и предназначенное вечному спасению. Это великое потомство составляет все христиане, принявшие его учение, рожденные от воды и духа во имя его, питающиеся божественным телом его и кровью в таинстве святого причастия, скорбленные и живущие в лоне его церкви. И наше родство со Христом не плотское, но духовное. И оно требует постоянного сродства в мыслях, в чувствах, желаниях, стремлениях. И имея по сравнению с ветхозаветным человечеством высшее преимущество, сыновнюю близость в отношении к Богу, дары Божьей благодати, укрепляющие, освящающие и просвещающие всего человека и несомненную веру в будущую жизнь, мы все же должны быть внимательны к себе, чтобы быть единым Духом со Христом не только по рождению, но и по жизни. Ибо немощь падшей человеческой природы и мы носим в себе, как и наши ветхозаветные предки. Но мы уже не озираемся по сторонам, с воплем о помощи. Мы знаем, что с нами Бог. С нами живые примеры многих и многих святых Божиих, зовущих нас за собой по пути спасения. Вот и сегодня нельзя умолчать о двух из них, чья память приходится на этот сегодняшний день. Один есть святой епископ, воспитавшийся при ногу сотаинника Христова, святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Это святитель Игнатий Богоносец, живший в первом веке христианства. А другой святый праведный батюшка Иоанн Кронштадтский, чудотворец, прославленный в 20 веке, всего 3 года тому назад. И оба они в такой полноте и преданности явили свою любовь к Богу, что практически растворились в ней. Игнатий Богоносец был во время жизни Христа Спасителя ребенком. И предание гласит, что это его, именно его, обнял Господь Иисус Христос во время беседы с учениками, говоря слова: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». И Божья благодать с этими словами почила на мальчике Игнатии и повела его по пути спасения, вручив его сначала на учение Иоанну Богослову, а потом вручив ему и епископский жезл, чтобы править слово истины только что нарождающимся народе Божьем. И она же, Божия благодать, венчала его за имя Христово мученическим венцем. Имя Богоносец, полученное им от того, что Господь Иисус Христос держал его еще ребенком на своих руках, утвердилось за ним еще и за его ревностную любовь к Богу, жажду Богу всей жизнью. При языческом императоре Трояне святый епископ был представлен на суд за проповедь имени Христова и приговорен к страшной казни на съедение дикими зверями. Во время путешествия из Антиохии в Рим к месту казни святитель Игнатий пишет 7 посланий к своей пастве, которые раскрывают его душу, объятую пламенем любви ко Христу. «Теперь пишу я полной жизни, объятый желанием любви умереть за Христа. Я есть пшеница Божия, да измолот буду зубами зверей, чтобы мне быть чистым хлебом для Бога. Ныне начинаю быть Христовым учеником. Ныне, когда не желаю ничего, ни из видимого, ни из невидимого, а чтобы только достигнуть мне Христа. Слыша, что он беспрестанно повторяет имя Иисуса Христа, ведущий его на казнь, спросили его об этом. И святый Игнатий отвечал, что в его сердце написано имя Иисуса, и потому уста постоянно исповедует того, кого он в сердце всегда носит. Бог даровал святителю Игнатию силу безбоязненно встретить ужасную смерть, а на сердце святого мученика, оставшимся целым, увидели запечатленными начальные буквы имени любимого им Иисуса Христа. Мужественная смерть мученика и сила его молитвы прекратила на время гонения на христиан, побудив императора Траяна издать об этом свой особый императорский указ. И мы, немощные грехом, не имеем сами дерзновений и сил, но через святых идем ко Христу. А вот и великий живой столб нашего времени, соединяющий небо с землею, святый праведный Иоанн Кронштадтский. Яркое свидетельство истинности православного христианства. Удивительный молитвенник пред престолом Божиим. При жизни своей он получил венец святости задолго до своего прославления от людей за то сияние Божией благодати, которое излучал за те неисчислимые чудеса, которые являл и являет по сей день. Святый праведный Иоанн Кронштадтский примером своей жизни учит нас, как надо жить вечными истинами в наше время, достигая совершенства духовного горением Духа, ходатаю Нового Завета Иисус. Он, видимо, не совершал особых подвигов. Он просто жил, как все люди, но жил в Боге и все делал ради Его и во имя Его. И главным делом жизни, как доброго пастыря, было пламенное служение литургии и такой же пламенной молитвы. И вся его жизнь и деятельность всецело питалась и вдохновлялась священническим предстоянием у святого престола в алтаре. Молитва его была увенчана многочисленными чудесными исцелениями, и он не скрывал этих чудес, но источником своей молитвенной силы указывал святые таинства. Святый праведный Иоанн показал нам совершенную жизнь. Он принес свою жизнь в жертву Богу и людям. И всемогущество Божьей любви самовластно проявлялось через него, превращая его в жертву живую, благоприятную Богу. Христос с младенчества лет, войдя в его сердце, возрастил его полную меру возраста Христова. И он теперь предстоит за нас и за Россию пред лицем Божиим в Царстве Небесном. И оттуда зовет нас. Россия, будь такой, какой ты нужна Христу. Намеренно повторю эти слова. Россия, будь такой, какой ты нужна Христу. Приидите же все, други наши, Христово Рождество верно предпразднуем ныне, привнуем новозаветным святым и ветхозаветным праведникам в их сильной жажде встретить, увидеть и принять Иисуса Христа, родшегося, и подобно им принесем ему свою любовь и смирение, чтобы убогие ясли наших сердец стали любимыми яслями Бога младенца Христа на земле. И не забывайте, чадца Божие, бессильно зло. Мы вечны. С нами Бог. Аминь. Земель, Радуйся, Рождество Твоему, Христе. Покажи нам и божественная Твоя Богоявления. Thank you.